Лу, это я, Даниэль. Веки ее дрогнули, затем разошлись. Блуждающий, затуманенный взгляд остановился на его лице. Но вот он прояснился. Лу всхлипнула, бросилась ему на шею, прижалась к нему, зарыдала, сотрясаясь всем телом. Он успел заметить, что на ней просторная клетчатая мужская рубаха. Но не до того было сейчас. Целовал ее, гладил, без конца повторял, что все хорошо, теперь они вместе, и самое страшное позади. И не мог почему-то отделаться от идиотской мысли, что успокаивает Лу по заданию хозяина. Что они с ней сделали? Какое зло причинили? Прижал Лу к себе чуть покрепче, и та вдруг охнула, застонала. «Тебе плохо?» — сполошился он. Лу отстранилась от него, сдвинулась на край дивана. Затем, чуть поколебавшись, стащила с себя рубашку. И он увидел ее тело, избитое в кровоподтеках. Но наповал сразили Даниэля следы зубов, олевшие на светлой коже. «Они травили тебя псами?» «Травить не надо было, пес сам нашелся», — едва слышно ответила Лу и снова заплакала. А он уже не решался к ней прикоснуться, застыл, ухватившись за свои соломенные патлы. Сил хватило на одно только слово. «Кто?» «Бенджамин». Столько всего случилось за эту ночь. Казалось, уже нечем было доконать Даниэля. Но имя, произнесенное Лу, едва не сбросило его с дивана. Сначала подумал, что ослышался. «Кто?» — вытаращился. «Бенджамин Тейлор?» И когда она утвердительно кивнула, сумел лишь прикрыть глаза и в изнеможении плюхнулся головой на подушку. «Дан!» — затрясла его Лу. «Что с тобой? Дан, не пугай меня!» «Где он?» — разлепил губы Даниэль. «Повесился». Медики называют это запредельным торможением. Порог, за которым самое сильное раздражение не способно уже вызвать ответную реакцию. Даниэль медленно сел, взялся за чем-то напяливать на Лу рубашку. Методично, сосредоточенно, словно ничего важнее сейчас не существовало. Старательно застегнул все до единой пуговицы, уложил Лу на свои колени, заботливо накрыл ее ноги одеялом, пригладил ее волосы и только потом глухо произнес: «Расскажи, если тебе не очень тяжело». Она тихо рассказывала, он слушал, ни разу не перебил ее, не охнул, не ахнул, не пошевелился. Лишь глядел сверху, не отрываясь, часто мигающими глазами, до ее последней фразы. «А потом они отвели меня в эту комнату, дали какую-то рубаху, оставили одну». «Это все?» — заговорил, наконец, Даниэль. «Все. Я попросила привести тебя». Даниэль осторожно кончиками пальцев опустил ее веки, негромко сказал: «Не надо больше, полежи, отдохни немного». Она ничего от него не утаила, кроме одного, что Джозеф признался ей в любви. Не поделилась этим даже с Даниэлем. Теперь, когда лейтенант Бойль мертв, его тайна стала ее тайной. Ее и только ее. Даниэль, как мама когда-то в детстве, гладил, перебирал ее волосы. И от этого родного, ласкового прикосновения его рук понемногу разжимались, ослабевали, сжимавшие Лу когтистые лапы безысходности и тоски.